Глава 27. 23 февраля. Как же здорово просыпаться в теплой постели. В комнате со стенами и крышей, где нет сквозняков и сырых вещей. На охраняемой территории, где во сне не приходится вслушиваться в звуки леса. Мне порой кажется, большего для счастья и не надо. Покой и отсутствие страха – вот мерило счастья. Этого в последнее время не хватает. На часах 7:00. Чертов будильник. Я с трудом открыл глаза. Несмотря на то, что сегодня праздник, я все так же кряхтя встал, планируя выйти на зарядку. Состояние похоже на бездушный лист календаря с очередным прожитым днем. Все под копирку, только дата меняется. Внутри пустота. Сегодня милая обязательно напишет или даже позвонит. Если позвонит, то будет говорить тихим голосом, паузами, словно боясь сорваться и подбирая слова. Она все так же меня не понимает. Не понимает, что я работаю ради нее, ради семьи. Пока я здесь, мы оплачиваем счета, делаем ремонт, живем как самодостаточная ячейка общества. Почему это так трудно понять? Я терплю все сложности ради будущего семьи, рискую жизнью. Но нет же. У нее старая пластинка заела. Вернись домой. Если не ко мне, то хотя бы к детям. Так разве дети не сыты и обуты? Разве они отказывают себе в чем-то? В детстве я не знал ни игр, ни развлечений, а все свободное время приглядывал за скотиной, чтобы было что поесть. А наш сын, посмотри, ходит в спортивную секцию, играет в футбол, путешествует с командой по России, живет в гостиницах. Он в свои 12 лет море видел чаще, чем я. Я все детство мечтал выйти хоть раз на настоящий газон, надеть настоящие бутсы и гонять с такими же больными футболом по стране. Вот о чем я мечтал, когда, вычистив от навоза сарай, пинал резиновый мяч во дворе в грязных галошах. Почему ты этого не поймешь? Да, мне тяжело без тебя, без твоей ласки, без семьи. Но зато я даю детям шанс развиваться и прожить другую жизнь. Ты никогда меня не поймешь. Сын поймет, я знаю, он мужчина. Сегодня и его праздник. Надо ему написать. Он должен знать, что такое защитник. Привет, сын. Мы далеко сейчас друг от друга, но ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я хотел бы извиниться за то, что не могу быть рядом. Извиниться, что когда нужен больше всего, пропускаю твое взросление. Ты знаешь, ради чего мне пришлось выбрать этот путь. Ради вашего спокойствия, ради вашего будущего. Мы делаем все, чтобы вы с сестрой росли в мире и спокойствии. Но врагов у нашей родины, к сожалению, много. Я очень надеюсь, что тебе никогда не придется оказаться на поле боя. Не надо, сын. Лучше играй в футбол. У тебя хорошо получается. Но зная твой характер, зная настойчивость и упертость, могу сказать точно, что если придет беда, ты не спрячешься и встанешь плечом к плечу рядом со мной. Ты не из тех, кого бьют, и не из тех, кто глумится над слабостью других. Ты из другого теста. Ты из той породы людей, которые, улыбаясь, протягивают открытую ладонь всем без исключения. Но если на их глазах обижают слабого, то ладонь сжимается в кулак, а улыбка сменяется звериным оскалом. Ты готов подставиться под удары, защищая слабых. Спасибо тебе за это. Спасибо за то, что говорят о тебе люди. Я горжусь тобой, сын. Ты настоящий мужчина и защитник. Сегодня и твой праздник, знай это. Скучаю, папа. Ты чего на пробежку не вышел? Вошедший в модуль Гамлет застал меня за столом. Так сегодня же праздник. Хоть сегодня-то можно отдохнуть. А чего тогда грустишь? Да чё-то по сыну соскучился. Даже письмо написал, признался я. Он читать-то умеет? Конечно. Ты чего? Мозги у него хорошо работают. Значит, в маму, рассмеялся Гамлет, поднимая мне настроение. Он у меня вообще молодец, вдруг поделился я. Я в отпуске чё-то с Милой поругался. Утром. Она так и ушла в плохом настроении на работу. Ближе к обеду сын попросил деньги на мелкие расходы и ушел к бабушке. А я-то после ссоры сам не свой, места себе не нахожу. И тут вроде отдушина появилась. Приятное сыну сделать можно. Ну и дал, конечно, денег. Через минут 40 сообщение от жены приходит. «Спасибо за обед, люблю тебя». Этот шкет услышал нашу ссору, сообразил взять у меня деньги и сходить в местную кафешку. Там купил обед и отнес маме, сказав, что это от меня. Будто знал, как мне необходимо сообщение от нее. Я задумался, вспоминая тот день в деталях, и улыбался. Как он нас двоих провел? Просто гений. Одним ходом двух зайцев. Шахматист. А ты говоришь в маму. Меня распирала гордость и благодарность сыну. Весь в меня. Чет после этой истории я еще больше начал сомневаться. Засмеялся Гамлет. «Да пошел ты!» — крикнул я ему вслед, когда он пошел в душевую, захватив полотенце.